вернулась. Счастье мое ко мне снова мне улыбнулось, будто в красивом сне. Если бы ты вернулась, ожил бы вновь мой дом. Если бы ты вернулась, ведь одинок я в нем. Ссорились мы по пустякам, глупо все так, знаю я сам. Так возвратись, ссоры забудь, нашей любви дай новый путь. Если бы ты вернулась, счастье мое ко мне снова мне улыбнулась, будто в красивом сне. Если бы ты вернулась, пожил бы вновь мой дом. Если бы ты вернулась, ведь одинок я в нем.